Издательство «Эксмо». Ольга Пашнина. «Принцессы ненавидят драконов». Глава первая. Как однообразны сюжеты о драконах. В детских сказках они сидят на сокровищах и жрут людей. В эпических сагах они сидят на сокровищах и жрут людей с особой жестокостью. В романтических историях сидят на сокровищах и портят жизнь женам. И это вы еще эротических книг о драконах не читали. А если читали и все еще не верите мне, вот вам мой сюжет о драконе. Версия вторая, дополненная. Жил-был лживый, наглый, лицемерный дракон. Предал принцессу и... ничего ему не было. Пока. Но будет. Это я, принцесса Корнелия, обещаю. С утра налетела такая метель, что из-за шарфов окружающих виднелись только покрытые инеем брови. Я привлекала много внимания, совсем не кутаясь и не приплясывая от холода. Хотя никакая магия не могла спасти от мерзкого снега, летящего прямо в лицо. Мне не удалось позавтракать, так что к месту встречи с Шантом я пришла голодная, а потому злобная и нервная. Хотя нервная еще и потому, что внезапно нервничала. Если на границе что-то пойдет не так, Мардуку и Эртону станет известно, что я пыталась вернуться. И тогда от меня не отстанут. Подошлют наемников, убийц, отравителей, представителей косметических лавочек и ростовщиков с предложениями выгодных займов. Задолбают, в общем, по самую макушку. Надо прошмыгнуть в Дартор тихо, как мышка. Никого не покалечить и не унизить, ничего не сломать и не потерять. Простые вроде правила. Но все время что-то забывается. Шант ждал с двумя лошадьми и видавшие виды шубой. Признаться, поначалу я подумала, будто по дороге ко мне он освежевал йети, но нет, это был свадебный подарок. «В документах не указано, что Олиса ведьма», — пояснил он. «Ты слишком легко одета для смертной горожанки». Пришлось закутаться в слегка пованивающую шубу и придать лицу не такое выражение, словно этот самый йети только что сделал прямо передо мной кучу. «Тяжелая жизнь у твоей жены», — буркнула я. «Даже шубу купить не можешь. А дальше что? Проиграешь ее в карты?» «Вот продам фальшкамни. Куплю». На этой оптимистичной ноте мы отправились к границе. Путь предстоял недолгий. Я подобралась как можно ближе. Но все осложняло метель. Обе лошади в лошадином гробу видали такую прогулку. Низко наклонив головы, мы ехали к форту на границе. Во время папиного правления отношения с северянами были, мягко говоря, непростыми, но с приходом на трон герцога Рейлинторгского они скатились на самое дно болота и грустно оттуда подвывали. Попасть на территорию Дартора можно было лишь подданным да путешественникам, и то в строго ограниченном количестве. С учетом того, что не все путешественники возвращались, у меня закрадывались нехорошие мысли на этот счет. Чем они там дракона кормят? Как бы то ни было, перейти границу можно было лишь через форт. Мощное заклятие надежно защищало Дартор от желающих перебежать тайком. Как я вообще оказалась на севере — отдельная история, вспоминать которую не хочется. Оказалось и оказалось. По-первости, даже подумала, что это отличная мысль — начать новую жизнь вдали от прошлого, обратившегося в ночной кошмар. Снежок, звезды на чистом небе, острые пики гор, вой метелей и вьюг. Это потом, когда я себе одно место отморозила, родное болотце вспоминалось с теплом и ностальгией. А сначала я была даже очарована севером. Один плюс. В такую погоду переходить через границу пришло в голову только двум идиотам. Сам форт виднелся чуть поодаль, а для пограничников отстроили небольшие ворота, через которые и пропускали желающих попасть в Дартор. Я старалась выглядеть безмятежно, рядом с таким-то мужем, но все равно едва дышала от близости дома. Я скучала. Мы спешились, и Шант, отвязав сумку с камнями, сказал: «Жди здесь, я отнесу на досмотр камни». «Думаешь, никто не заподозрит, что ты везешь их на продажу?» — фыркнула я. «Скажу, что у жены большая семья, и это подарки». Он потряс небольшим кошельком, где весело звенели монеты. «Придется поверить. Я быстро. Никуда не уходи. Как жрать охота. Надо было поесть перед выходом». «У тебя же у жены таверна», — я хмыкнула. Но Шант уже спешно направлялся к неприметной дверце с надписью «Магический контроль». От нечего делать, изображая послушную жену, я начала бродить вдоль арки, рассматривая объявление. «Пропала собака. Куплю дом. Продам дом. Храм свидетелей дракона приглашает послушников. И почему до сих пор нет храма имени меня? Было бы красиво. Все собираются в большом роскошном зале, садятся в круг и молятся, чтобы никогда в истории Удартора больше не было таких принцесс». Дойдя сразу до кучи ориентировок, я вдруг замерла, увидев знакомое лицо. На самом деле, часть меня была готова увидеть собственный портрет, но разыскивается. Олиса Греббер обвиняется в убийстве, грабеже, покушении на убийство и нанесении тяжких магических повреждений, а также в использовании противозаконных проклятий. Чрезвычайно опасно. Вооружена. Награда за поимку — 10 тысяч золотом. Но это был не мой портрет. С ориентировки смотрела симпатичная брюнетка, очень похожая на меня, особенно если не всматриваться. Такие же длинные волосы, такое же телосложение, рост, форма губ. Пожалуй, разрез глаз был чуть другим, и нос длиннее, с горбинкой. Но все это мелочи. Говорят, у каждого человека есть двойник, и моим оказалась убийца Олиса Греббер. И за меня сейчас кое-кто выручит десяточку. «Валим!» «Стоять!» — раздался строгий голос стражника. Спустя буквально пару секунд в мою сторону смотрели сразу несколько десятков стрел. «Подними руки и не вздумай использовать магию!» Я медленно повернулась к тому, кто у них был за главного и отдавал приказы. Подняла руки и стала похожа на агрессивно настроенного йети в вонючей шубе. «Господа, произошло досадное недоразумение!» Я доверилась идиоту. И тут он робко выглянул из-за спины главного стражника. «Она, я вам говорю, волосы специально покрасила. Вы посмотрите, как похоже!» «Это не я!» Стараясь угрожающе играть бровями, я мысленно посылала Шанту сигнал «Капец тебе, котенок!» Но он был глух, слеп и не выходил из образа придурка. Стражник, впрочем, казался чуть адекватнее моего несостоявшегося попутчика. Он настойчиво отстранил Шанта в сторону. «Сейчас разберемся. Госпожа, покажите ваши документы, пожалуйста. Только не делайте резких движений, хорошо?» Я выругалась сквозь зубы. Разумеется, документы на Олису Греббер были при мне. Остается догадываться, действительно ли она его жена, и это такой способ заработать копеечку в семейный бюджет, или Шант разжился фальшивками. А мог быть и такой вариант. Они работали в паре, наглый жук укокошил подружку, а, встретив меня, решил подзаработать. Убью. Он сам у меня на стене с ориентировками висеть будет приколотый за уши. «Нет у меня документов», — буркнула я. «Украли. Вот пришла к вам жаловаться». «Врет!» — тут же вылез Шант. «Нагло врет! Господин стражник, она мне угрожала. Хотела перейти границу незаметно. Я, как только увидел ее, сразу же понял, с кем имею дело». «Вот ты крыса!» — скривилась я. «Нет, господин стражник, это он наглый врун». Я задумалась и умолкла. «Вот в чем этого гада обвинить? По факту он в чем-то даже прав. Я действительно хотела перейти границу. И я, пожалуй, даже опаснее Олисы. Она-то все специально вытворяет, а у меня случайно получается». Стражнику надоело ждать, и он бросил ближайшему товарищу. «Обыскать!» Молодой лучник побледнел, неуверенно опустил лук и округлил глаза. Я, а точнее репутация Олисы, его явно пугала. Стиснув зубы, я ждала, пока он обыщет карманы, и надеялась, что где-нибудь потеряла проклятые документы. Я же все теряю. Я один раз потеряла целую башню вместе с учителем зельелогии. Его неделю искали, а башню до сих пор не нашли. Чего мне стоит потерять какую-то бумажку? «Нашел!» — радостно объявил стражник. Уровень доверия ко мне резко упал, а вместе с ним и драная шуба, которую случайно стянул паренёк при обыске. Утро стало томным. В моём внешнем виде не было ничего из ряда вон выходящего, но наверняка раздраконенные рассказами о чрезвычайной распущенности опасной преступницы, стражники уже прикидывали, получится ли сначала преступницу временно помиловать, а уж потом казнить. Кстати, да, здесь с убийцами строго. Разденут, свяжут и выбросят в озерцо. Я и там, конечно, приключений найду и подговорю рыб к восстанию против угнетения рыбаками. Но как-то не хочется лезть в холодную воду за чужие преступления. Я ещё за свои не за все ответила. «Это она!» — почти возликовал парень. В его голосе одновременно слышались и радость, и страх. Великие боги, ну как он с такой щенячьей эмоциональностью вообще попал служить на границу? Он, когда видит дракона, что, писается? «Олиса Греббер, именем Короны Севера...» «Извините, пожалуйста, господин стражник, а где я могу забрать вознаграждение?» «Видите?» — хмыкнула я. «Он со мной только из-за денег». «Молчать!» — рявкнул глава стражи. «Олиса Греббер, именем Короны Севера...» «Господин стражник, я всё же вновь осмелюсь вас перебить. Столь достойному воину Севера не к чести обман. Да подождите вы со своим вознаграждением! Я поймал опасную преступницу!» «То, что не сопротивлялось, пойманным не считается», — на всякий случай решила уточнить я. И прямо ощутила, как всеобщие симпатии начали медленно стекаться ко мне. «Я буду жаловаться! Вы обещали вознаграждение!» «Боги, да дайте ему уже что-нибудь», — я закатила глаза. «Невозможно слушать его нытьё». «Хватит!» — пронёсся над нами усиленной магией голос главы стражи. Я решила, что это отличный момент, и запустила сразу несколько пульсаров в лучников. А потом прыгнула в сторону, спасаясь от стрел, которые тут же в меня полетели. Ох, как бы сейчас пригодился Горгоша. За спиной у меня были закрытые ворота границы с Дартором. Впереди — отряд из неопытных стражников, с лихвой компенсировавших неопытность паникой. Отступать нельзя, позади трибунал, поэтому в меня летело всё. Заклятие, проклятие, фаерболы, пульсары, стрелы, копья, снежки, чей-то ботинок. Какая поднялась суматоха. Снежки сами собой взмывали в воздух и врезались в морды стражников. Луки отказывались им подчиняться. Снег стоял коромыслом. Хотя так говорят про дым, но какая в сущности разница, мы ведь ещё ничего не подожгли. В этом хаосе я толком не могла разглядеть противника, а стражники не понимали, куда воевать, и иногда воевали друг против друга. Шант под шумок смылся. Я послала ему в спину несколько пульсаров, больше из-за бессильной злости на трусливого и жадного до денег гада. «Сдержал бы слово, я бы тебе втрое больше дала, идиот!» — крикнула вслед. «И титул!» «Там скоро Рейлинторгское герцогство освободится. Ему бы подошло». Но вскоре стало ясно, что мне не победить. На сигнал тревоги слетелись и другие стражники. Кто-то взял таки на себя командование и организовал кучу вчерашних школьников в некое подобие магического отряда. Меня теснили к стене, а магия уже подводила. Я давно не использовала её в таком количестве. С самого побега из дома. «Сдавайся!» — рыкнул глава стражи. «У него что-то личное? Как-то странно он на меня смотрит». Наконец я ощутила спиной холод стены и взвыла от отчаяния. Стражники оживились, почувствовав, что жертва загнана в угол и готова сдаться. А я пыталась уговорить себя не пороть горячку. Сейчас они меня поймают, свяжут, потом я что-нибудь наколдую и быстренько тихо смоюсь. Ну или медленно и громко, если наколдованное что-нибудь снова получится с чем-нибудь. «Именем Северной Короны...» «Я, глава Стражи Границ, Вальберг Справедливый, приговариваю Олису Греббер к смертной казни. Приговор привести в исполнение немедленно». «Чувак, смени псевдоним!» — в сердцах посоветовала я. «Раз!» — лучники вытащили стрелы. Выбора нет, придётся использовать последний, самый разрушительный аргумент в споре. «Два!» — прицелились. Грудь под рубашкой обожгло огнём. Я не сразу сообразила, что такое магическое там может проснуться, Но когда сообразила... «Пускай!» Думать было некогда. Я схватила кулон, дернула цепочку и вскинула руку вверх, поддаваясь внезапной магии, превратившей мир в мешанину красок, звуков и запахов. Свист стрел я услышала одновременно с тем, как ощутила противный водоворот в пространстве, увлекающий меня в портал. Одна стрела все же успела следом и больно оцарапала бок. К счастью, остальные уже прорезали воздух.